Глава 133. А я бы с удовольствием отказалась. «Темнота? Опять? Они это серьезно?» — слышится унылый голос Мэйси. «Стало быть, рядом с нами есть по меньшей мере еще один человек. В этой темноте я даже не могу отыскать мои свечи». «Не бери в голову», — говорит Реми с другой стороны арены. «Я позабочусь о том, чтобы у нас был свет». Внезапно его кулак вспыхивает лиловым светом, он обводит рукой арену, и вот уже над нами загорается лиловый световой круг, освещающий всю арену. А вернее, три ее четверти, поскольку ее снова разделяет стена, как и во время первого испытания. Только на этот раз я нахожусь на большей стороне вместе с Хадсоном, Реми, Микаем, Мэйси, Колдер, Флинтом и Даудом. Значит, решать головоломку — придется Джексону, Иден и остальным членам Ордена. Теперь, когда арена освещена, я вижу, что фонтан исчез, и на его месте в самом центре стоит стол, а на него водружен ящик высотой около фута. От этого зрелища мои ладони потеют. Я делаю глубокий вдох и медленный выдох. И говорю себе, что мы пройдем и этот раунд, и никого не потеряем. Но я не уверена, что и впрямь верю этому. И из-за этого сомнения мне труднее подойти к столу, чем я когда-либо могла вообразить. «Как ты думаешь, что находится в этом ящике?» — неуверенно спрашивает Мэйси. «Есть только один способ это узнать», — лаконично отвечает Реми. «Да, но что, если мы не хотим это узнавать?» — парирует Мэйси. «Думаю, тогда нам только и останется, что торчать здесь, пока нам не надоест слушать крики, которые, я в этом уверен, скоро донесутся с другой стороны», — говорит Хадсон. «Точно подмечено», — отзывается Микай. «И смотрит на меня, будто считая, что открыть этот ящик должна я». Я вздыхаю. Я иду вперед, чтобы сделать это, ощущая небольшую тошноту от мысли о том, что может вылезти из него после всего того, что нам только что пришлось пережить. Но меня опережает Реми. Он бросает на нас быстрый взгляд, чтобы удостовериться, что мы «за», и снимает крышку. Я напрягаюсь. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, больше никаких жуков. Но ничего не происходит. Арена не начинает ходить ходуном, ничто не выпрыгивает из ящика, из стен не появляются никакие странные существа. «Тут внутри есть еще один ящик», — говорит Реми и достает его. Открыв его, он вынимает небольшой штатив с 8 пробирками. Каждая из них наполнена жидкостью, и у всех этих жидкостей разные цвета. «Что мы должны с ними сделать?» — спрашиваю я, хотя сосущее ощущение в моем животе говорит мне, что я уже знаю ответ на этот вопрос. «О, я выбираю вот эту рыжую», — говорит Колдер. «Она подходит к цвету моих волос». «Не думаю, что это имеет значение», — замечаю я. «Но давай». Она закатывает глаза и вынимает пробирку из штатива. «Правильное сочетание цветов всегда имеет значение, Грейс». И с этими словами она извлекает из пробирки пробку и одним глотком выпивает все ее содержимое.